Пожиратели миров. 9 том. Глава 205. Это не заняло много времени. Едва ванна была готова, я сразу же отправился мыться. Катерия намеревалась пойти со мной, чтобы помочь, или на крайний случай отправить Лику, но я отказался. Мне надо было побыть одному, действительно одному, без кого-либо, включая тень, который после небольшой операции перестал отзываться, потратив мои теперь уже немаленькие запасы сил. Многие вещи крутились у меня в голове, и хотелось просто их осмыслить и принять, прежде чем двигаться дальше. По итогу, я промылся около получаса, прежде чем вышел, где Лика на пару с Катрией меня быстро подстригли и побрили, вернув более-менее человеческий вид. Даже подстригли ногти, ради чего Лика принесла достаточно внушительные кусачки и пилочку. После этих приготовлений, они вывезли меня в аэропорт, где вместо со мной сели на ближайший в государство Тринианское корабль. Торины явно подсуетились, раз меня пропустили через контроль, позволив покинуть Фиолинскую империю. Или же я настолько изменился, что пограничник на досмотре не смог узнать во мне разыскиваемого убийцу. Как бы то ни было, через 20 минут мы уже взлетали с осколка планеты, оставляя эту черную страницу за спиной. ПАЧЕКХМКХМ почему я не ПАЛЕТЕЛЬ с Грогом и Зигфридом? Так было бы безопаснее, негромко просипел я, теперь уже привыкая к человеческому языку, как когда-то привыкал к демоническому. Я не думаю, что это хорошая идея, лететь тебе с ними, негромко ответила Катрия, слегка наклонившись ко мне. К тому же, они отправились за твоей активной броней, чтобы она здесь не оставалась. Да, они и активную броню личной гвардии Инквизитора забрали. Было решено не оставлять никаких технологий Империи там, включая даже градомет Инквизитора, который был разработан как раз-таки для людей. Ясно, просипел я. Думаю, тебе будет интересно увидеть, как изменился дом за время твоего отсутствия. Катрия слегка сжала мою ладонь. Вы отстроили ПМЕСТ мягкий знак Е? Нет, это мы сделали еще в первый год. Сейчас а ты, наверное, и не знаешь ведь. Загадочно протянула она. Не знаю о чем, ну теперь семья Барбинери стала домом, улыбнулась Катерия с толикой гордости. Дом, в смысле дом Барбинери? Да, дом Барбинери. После того, как ты пропал, мы решили несколько насущных вопросов, и к нам присоединилось несколько семей. Победа над домом Лорьи сыграли свою роль, повысив наш статус при поддержке домашних ирдентов, с которыми у нас благодаря Грогу достаточно хорошие отношения. Мы смогли занять свое место среди городов района Перта-Франты. Значит, ТЕПЕР мягкий знак мы стали домом, протянул я. А ЧТНС ЧЕЙОТ Экрансильватских и Рестингаузеров. С Крансильватскими мы смогли расправиться еще когда вы летали на свое задание. Они сделали свой ход, попытавшись напасть на поместье, уже после Лорье, видимо рассчитывая, что мы не сможем дать отпор, и сильно просчитались. А Рестингаузеры ввязались в противостояние против дома Микельсонов. Это ТАТ дом, чьи скайляды выгорели, верно? Припомнил я их, да. Сейчас там идет противостояние. Не открытая война, конечно, но борьба за власть и влияние. Пока победитель даже примерно непонятен. Дом значит, я не знаю, что чувствовать по этому поводу. Для меня он, не дом, без разницы, если честно. Я никогда не задумывался о семье Барбинери как о чем-то большем, чем способ достижения своей цели, а именно связи с империей. И сейчас, возвращаясь обратно, я даже не представлял, что делать дальше. Пытаться забраться выше во власть, приблизиться к государю, чтобы, когда придет империя, было лояльное правительство. Или, по крайней мере, можно было обеспечить беспроблемный переход власти. Ладно, над этим надо будет еще подумать. Кстати, тебе, возможно, это понравится, Грант. Чуть-чуть сжала мою ладонь Катерия. У нас появились разрешения на военную технику. Разрешение это. Разрешение на приобретение техники, пояснила она. У нас появилась возможность покупать почти все, что может приобрести дом. Я не сильна в этом, поэтому сам все увидишь, улыбнулась Катерия. Расстояние между Фиолинской империей и государством Тринианским было достаточно большим. По сути, два острова расположились друг напротив друга, и никакие острова при этом их не разделяли. За то время, что мы летели, Катерия не приставала ко мне, просто давала побыть в одиночестве, сама при этом или читая, или занимаясь какими-то бумагами, на вопрос, что это неизменно отвечая работа. Корабль из Фиолинской империи садился в Антерганте, столице государства Тринианского в международном аэропорту, и лишь оттуда он отправлялся в Перта-Франту, где надо было лететь еще около 8 часов, поэтому попали в город совсем не скоро. «Добро пожаловать домой!» «Да», — огляделась Катрия. «Наверное», — пробормотал я хрипло, бросив взгляд на город. Но родным это место было назвать сложно. Я совершенно ничего не почувствовал, вернувшись в город. Он не сильно-то и отличался от городов Фиолинской империи. Город как город, ни больше, ни меньше. Даже чувство ностальгии он не вызывал, так как для меня никогда не был чем-то важным. А когда я направился в сторону выхода в город вместе с остальным потоком людей, меня под руку поймала Катрия. «Нет-нет, нам не сюда». «Не сюда?» «Не понял я». «У дома есть свои привилегии», — потянула она меня за локоть. «Идем». И она потянула меня в боковой коридор, куда никто не сворачивал. За нами с грузчиком, что тащил наши чемоданы, последовала Элика, неся сумки Катри. Коридор выходил с другой части аэропорта к посадочным площадкам, где нас ждал челнок. «Это наш?» — сипло поинтересовался я. «Да», — кивнула Катрия. «Теперь мы можем позволить себе и такой». Челнок был из тех, что раньше я видел летающими над городом. Новой обтекаемой формы, без каких-либо углов, достаточно большой и дорогой на вид, он стоял на одной из посадочных площадок. Около него уже караулило четверо человек, трое из которых сразу направились к нам. Никого из них я не узнал, но они, по-видимому, уже знали, кто я. «Господин Барбинери», — сначала поприветствовали они меня, и уже потом Катрию. «Госпожа Голд, как добрались?» «Благодарю, Гервис, хорошо», — кивнула она. Другой тем временем уже забирал сумки у грузчика, между делом отдав ему купюру, и с товарищем потащили чемоданы Катрии к челноку. Внутри челнок полностью соответствовал тому, как выглядел снаружи. Просторный салон, мягкие кресла, как их называли, капитанские, где для каждого человека было свое. Из стены выдвигался небольшой столик, и тут же был миниатюрный бар с напитками. Отделка была не хуже, чем в богатых поместьях. Блестящий металл, дорогое дерево, мягкая обшивка из ткани. Сложно представить, сколько это все стоило, и сколько выложили Барбинери, чтобы его купить. Какое-то прямо-таки расточительство. Я в неуверенности замер на входе. Катерия положила мне руку на плечо и мягко подтолкнула вперед. «Давай, не стесняйся, он в буквальном смысле принадлежит тебе». «Да», — пробормотал я, залазя внутрь. Через несколько минут челнок же отрывался от земли, и при этом даже гула двигателей внутри было не слышно, как не было видно и охранников, которые залезли вместе с нами. Челнок явно относился к крупным моделям. Я не знаю почему, но было ощущение, что я так и не вернулся домой, что я попал в другое место, в другую страну, похожую, но другую, где все вроде то же самое, но при этом иначе. Раньше ведь мы летали из поместья в город и обратно на военном десантном корабле, а здесь я бросил взгляд в окно, наблюдая за тем, как под нами пролетает город с простыми людьми, для которых такая роскошь и не снилась. «Ты сказала, Эля, что мы в хороших отношениях с ЕМ», — мягкий знак ее и краткая шнирдентов, — тихо произнес я. «Да, все верно», — кивнула Катрия. «А Грокой, Неве, у них что-то есть, но пока о свадьбе речи не заходило». «Нет, я от ЭМ, что они с нами в хаэроша и ха отношениях. У нас какой-то союз, можно сказать и так». Катрия залезла в мини-бар, откуда достала пару бокалов и бутылку с алкоголем, после чего чуть-чуть наполнила их. После того, как все улеглось, марионетка все же решила передать им сеть магазинов, которую они хотели получить. Таким способом она и укрепила отношения, и показала, что наша семья всегда платит за помощь. «Подмаслили их, а? Семья Барбинери никого не подмасливает», — тут же стальным тоном произнесла Катрия, после чего моргнула, осознав, кому вообще она это говорит. «Говорит, по сути, члену этой семьи, который Барбинери поднял с ног, вновь вернув семью к жизни, отстояв перед всеми угрозами, что над ней нависали. По идее, я мог как угодно высказываться о Барбинери, учитывая, что все, что они имели, было заслугой меня, Грога и Зигфрида. С другой стороны, видно, насколько она привязала уже себя к этой семье. Я прости, Грант, я не подумала», — склонила она голову. «НЧЕГО», — покачал я головой. Катрия помолчала, бросила взгляд в окно и продолжила. «В какой-то степени это можно назвать подмасливанием. Они стали благосклоннее к нам, охотнее начали идти на контакт, что помогло нам достичь тех высот, которых мы достигли. Марионетта сейчас думает над тем, как женить Грога и тем самым укрепить наши связи. А ЧТНС, чье-то твоего отца, спросил я. Она вздохнула. «Никак, совсем никак. Голд и Барбинери не враждуют, но мы совсем не поддерживаем связи. А Леонетта?» Катерия посмотрела на меня и покачала головой. «И ЧТО, за это время Барбинери не нашли НККГ лекаря, который бы не поставил ее на ноги. Я не поверю в это, нахмурился я. «Дело же не только в том, чтобы найти лекаря, верно? Надо найти непростого лекаря, который может просто срастить кости или заставить затянуться кожу без шрамов. Здесь надо нарастить эти», она обвела лицо рукой, «мышцы на лице, вернуть ее мозг в нормальное состояние. Таких лекарей, способных на этом, по пальцам пересчитать можно, и есть они у немногих. Это немного другой уровень, Грант». «Ясно». Я бросил взгляд на леса, которые сейчас проплывали над нами. Было непривычно видеть вместо заснеженных хвойных лесов обычные зеленые деревья, которые расходились до самого горизонта. Нырнуть из зимы в лето. В этот момент я действительно почувствовал определенную ностальгию. Удивительно, но мы долетели быстрее, чем обычно. Раньше, чтобы добраться их города в поместье, требовалось около полутора часов, а сейчас мы долетели почти что за час плюс несколько минут. Место, которое для меня стало домом в этом мире, я заметил издалека серым пятном, которое росло по мере нашего приближения. Очень скоро, я могу же различить поместье и деревню около нее, и надо заметить, что место действительно преобразилось. Сама деревня стала значительно больше, домов в заметной степени прибавилось, и теперь там были на какие-то лачуги, которые переживали свои последние года, а полноценные дома, одноэтажные, двухэтажные, обнесенные забором, и сама деревня тоже теперь была обнесена забором. Здесь же на ее территории располагалось несколько больших амбаров и сараев, плюс в стороне целый ряд гаражей. На дорогах даже появился асфальт. Что касается поместья, то его невозможно было сравнить с тем, что было до этого. Все такое же трехэтажное, как и прежде, но оно явно стало больше, стало массивнее и помпезнее. Когда челнок начал заходить на посадку, я мог хорошо разглядеть его. Поместье обзавелось фигурами по края крыши, которые обрамляли узоры. Каждое окно было окружено рамкой из лепнины, которая была и тут, и там по всему зданию. При этом я сразу заметил множество огневых точек, запрятанных среди всей этой мишуры, и посадочную площадку прямо на крыше. Двор тоже преобразился. Территория поместья значительно увеличилась. Появился небольшой то ли сад, то ли парк, фонтан на площади перед парадными дверьми поместья и поменьше на заднем дворе. В стороне расположились казармы, ангары, гаражи и несколько посадочных площадок, где уже ютились небольшие военные корабли местного производства, типа класса «Патруль». По краям я заметил неприметные системы ПВО и РЛС, которая неустанно сканировала небо. По размаху теперь поместье Барбинери не уступал поместьям семей других домов, а возможно и в чем-то было лучше. Мы заходили на посадку прямо перед главным входом у самых ступеней, где нас уже встречала небольшая делегация во главе с Марианеттой. Небольшая, это по меркам отрядов, которые я уничтожал в Фиолинской империи. 10 служанок с одной стороны, 10 служанок с другой стороны, все в ряд, как почетный караул. Марионетта стояла в конце этого импровизированного коридора вместе со своей дочерью, сыном и еще двумя служанками за спиной. Правда, здесь же была и охрана в количестве 10 человек, без оружия, в костюмах, явно псирайдеры. На слуг они явно не поскупились, хотя это уже было излишество. Челнок сел прямо перед ступеньками, настолько плавно, что я не почувствовал касания земли. Едва он замер, Марионетта начала спускаться со ступеней к нам, и Катерия кивнула мне. «Добро пожаловать домой, Грант». Катерия за все время позволила себе в первый раз улыбнуться, после чего двери в челнок открылись. Свежий лесной воздух, необычайно теплый, пахнущий травой, ворвался в салон. Первой выбралась Катерия и немного посторонилась, пропуская меня. Она кивнула Марианетте. Следом вылез я, и едва я оказался снаружи, повисла тишина. Замерли все, и все взгляды сошлись на мне. Я мог почувствовать их физически. Марионетта, которая уже улыбалась, так и замерла на месте с застывшей улыбкой. Ее дочь, Финисия, замерла рядом, а вот самый младший, Кален, своим поведением, по сути, описал эмоции всех приустающих. Он спрятался за маму. Думаю, причина была в том, что я слегка изменился как внешне, так и по размерам. Они помнили Гранта щуплым, невысоким парнем, но сейчас я был заметно выше Катри, не говоря о том, что стал больше походить размерами на Грога, Пусть до последнего мне было еще далеко. Неловкий момент продлился пару секунд, после чего марионетка наконец сбросила с себя оцепенение. Ее лицо ожило, она сделала несколько шагов ко мне, после чего протянула руки, предлагая обняться. «Долго же ты к нам добирался, Грант?» – проворковала она ласково. Все ее обаяние, это мягкость и что-то материнское расцвело в ней. Сама марионетка за время моего отсутствия заметно изменилась. Выглядела значительно живее и ярче, чем прежде, будто с новым поместьем в ней вдохнули новую жизнь. «ЗДР в Стеву и краткое ТЕ», – просипел я, и вновь неловкая ситуация повторилась. Мой голос, как скрежет, разошелся перед крыльцом, заставив посмотреть на меня абсолютно всех. В этот момент я почувствовал легкие колебания энергии, которые разошлись не только от охраны, но и от марионетты. Они напряглись и... Марионетта расслабилась первой, взяла себя в руки, полностью подавив в себе всполохи силы, вернув свое знакомое радушие к любому, кто приходил к ней в гости. «Вижу, ты приболел в их снегах, совсем голос потерял», улыбнулась она, сама подошла и обняла меня за шею. «Добро пожаловать домой, Грант, мы по тебе очень скучали». Ее объятия были очень мягкими и теплыми, родными. «Наверное, так мать обнимает своих детей», мелькнуло у меня в этот момент в голове, и все же я не удержался, чтобы не обнять ее в ответ. Это было приятно. Отчего-то именно эта женщина вызывала у меня какое-то умиротворение. Немного отстранившись, она окинула меня с головы до ног. «Вижу, ты немного подрос, возмужал. Даже в плечах стал шире», — мягким голосом произнесла марионетка. «Немного, да», — прохрипел я, всеми силами стараясь подавить демонические нотки в своем голосе. «Мне еще предстояло вернуться в норму после полутора лет пребывания в обществе демонов». «Немного, да», — хихикнула она, после чего посмотрела на Финисию и Колена, поманив их пальцем. «Идите сюда, обнимите своего брата». Их объятия были более сдержанными, а Колен так и вовсе сделал это так, будто мечтал поскорее вернуться под юбку матери, боясь меня. Я же не упустил момента повнимательнее рассмотреть их. Оба изменились. Колен заметно подрос, пропало дебильное выражение лица, но что-то странное в нем все равно осталось, будто он был немного недалеким. Но Финисия, дочь марионетты, казалось, вернулась в норму. Взгляд стал живее. Сама девушка будто прибавила красок. Встретившись со мной взглядом, она смущенно его отвела. Пока я приветствовал семью Барбинери, что стало однажды моей семьей, Катерия успела вернуться в дом и теперь стояла рядом с марионеттой, пряча за кого-то за спиной. И да, я подозревал, кого именно. Марионетта обернулась на Катерию и улыбнулась. «Ах да, самое важное, Грант, самое-самое важное». Она немного посторонилась, пропуская Катерию вперед. Та встала передо мной, после чего подтолкнула вперед двух маленьких нехотя вышедших из-за спины матери девчушек. Таким образом я в первый раз увидел собственных детей. Глава 206. Дети. Я, наверное, стал первым космодесантником, у которого появились дети. Хоть у Катерии родились две дочери, между собой они были абсолютно не похожи. Взять даже волосы. У одной они были светлыми, точь-в-точь как у матери, в то время как у другой они были темными, как у меня. Они настороженно поглядывали в мою сторону, стараясь держаться поближе к матери, готовые в любой момент спрятаться за ее спиной. «Дорогие», — Катерия присела рядом с детьми, чуть подтолкнув их в мою сторону. Ее голос стал очень мягким. «Познакомитесь, это ваш папа». «Папа». Во мне были сейчас смешанные чувства, от удивления до какого-то неверия. Не каждый раз встречаешься со своими реальными детьми, особенно, когда у тебя их в принципе не может быть ни в какой ситуации. И тем не менее я постарался взять себя в руки, чтобы не показывать, что испытываю шок не меньше, чем сами дети. Наклонившись, я постарался выдавить из себя что-то наподобие улыбки, после чего негромко произнес: «Привет». От волнения с моих губ помимо воли сорвался искаженный металлический голос, который вызвал ожидаемый эффект. От страха они обе уткнулись в одежду Катерии лицом, пытаясь спрятаться за матерью, и тут же расплакались. Сложно винить детей за такое поведение, когда пробрало всех, от Катерии до охраны, которая вытянулась и напряглась так, что колебания силы я чувствовал так же отчетливо, как ветер. Даже марионетту пробрала. Грант, осуждающе посмотрела на меня Катерия. «Перескохаем, прости», — пробормотал я. «Ох, идите сюда», — она подняла обеих на руки, после чего развернулась и направилась в дом. Что я мог сделать с этим? Ничего. Что-то демоническое, часть моей природы, стала неотъемлемой частью меня, и теперь не спешила исчезать, проснувшись. Мне требовалось время, чтобы вернуть все как было, хотя в глубине души я понимал, что как прежде уже ничего не будет. «Идем, Грант», — протянула мне руку Марионетта. «Проведем тебе небольшую экскурсию». Она единственная, кто продолжал мягко улыбаться, держа себя в руках так, будто ничего не произошло. Даже ее дети, что Колен, что Финисия, держались поодаль, глядя на меня испуганными глазами. Служанки же делали вид, что ничего не заметили, хотя им тоже было некомфортно, я вижу это. Меня проводили через почетный караул из служанок, склонивших голову в почтении, в поместье. Внутри оно было ни разу не похоже на то здание, что стояло здесь раньше. Вроде бы все то же самое. Центральное крыло, левое и правое, однако по размеру это место явно прибавило. Главный холл разросся. К центральной его части с двух сторон, чуть-чуть закручиваясь, спускалось две лестницы, что соединялись в единый балкон на втором этаже. Слева и справа появились широкие коридоры, что уходили в левое и правое крыло поместья. Мне провели небольшую экскурсию. В поместье добавился бассейн. В левом крыле находился гараж с гражданскими автомобилями, представляющими из себя последние модели тех машин, что я видел в салонах автомобилей. «Мы теперь можем себе это позволить», — улыбнулась Марионетта. Рядом с ней неизменно шла Финисия, а вот Колен куда-то пропал. Нас преследовали две служанки, что почтительно склонили головы. «МНГ мы можем себе позволить?» — поинтересовался я. «Достаточно. Думаю, ты и сам все увидишь», — ответила она мягко. Я прошелся по гаражу, проведя по одной из машин пальцами, после чего взглянул на Марионетту. Она не постарела ни на год. Более того, я бы сказал, что она помолодела, значительно помолодела. То есть взрослая женщина со всеми причитающимися признаками, однако старость ее никоим разом не тронула. Мы пошли дальше. После всей этой войны у нас еще были проблемы с Крансильватским. Это который Рой краткое т.д. уточнил я. Да, Ройд Крансильватский. Мы уже отстраивали поместье и деревню, когда он напал, но тогда Зигфрид и Грок окончательно нанесли ему поражение. После этого мы узнали, где он прячется, и нанесли визит. Упели всех, что? Нет, конечно, Грант. Глава теперь уже бывшей семьи ответил за все, но его семья, вы их оставили. Не бойтесь МСТИ, есть тонкая грань между необходимым и бессмысленным насилием. Жестокость и жажда мести, ужасные пороки, которые ослепляют, дорогой. Она мягко приобняла меня одной рукой, прижав к себе. И все же я очень рада, что вернулся. Мы уже успели похоронить тебя. Похоронить? Удивился я. Ну, тела твоего не было, однако мы сложили в гроб то, что твои какие-то предметы, памятные вещи. Даже прочитали последнюю речь. Тебя ведь не было 2 года, мы думали, никто бы не выжил, Грант. Но вот ты снова с нами, улыбнулась она. Кстати, хочу спросить, а что с твоим голосом? Он сильно меняется иногда, и я даже не могу понять, что это такое. Голос, пробормотал я, это о последствия я, даже не знаю, как это объяснить. Короче, у меня появились пси-силы. Что, то есть, у меня ДР, у меня открылся дар, Марионетта. Дар, ее глаза заблестели. Значит, ты все же одаренный, а я при ней, кажется, и не пользовался щитами или пси-атаками ни разу. Да, но это Асэйля, она отличается от обычного дара. У вас идет стандартный набор, электричество, АГН мягкий знак ЗЕМ Илья, воздух, лед, биотический, телекинетический. Но они все строятся на одной силе. Можно НЗВТ мягкий знак ее первородный. У меня первородная. Но это же хорошо, верно? Не настолько, насколько ХАТЕ Илья с мягкий знак бы. Она вызывает психические отклонения, как жестокость, неконтролируемую яростный мягкий знак, одержимость. Ваша дочь чувствует эту силу, я ПРВ, Финисия, и сейчас она чувствует ее от меня, в ЕРНО, та отвела взгляд, слегка покраснев, и кивнула головой. Она, я запуталась, если честно, призналась Марионетта. Моя дочь чувствует первичную, как ты говоришь, энергию. Да, это сложно объяснить, надо съесть ты мягкий знак и рассказывать много об этом. Тут не разговор НП, я ты мягкий знак минут, Марионетта. И это не тот разговор, который стоит проводить при служанках. Демоны, подпространство, галактика, империя, все это тема, которую будет сложно принять людям, привыкшим жить в отдалении. Мы продолжили экскурсию. Марионетта вывела меня во двор поместья, большое подстриженное поле, где с одной стороны располагались сады, какой-то лабиринт из зеленых насаждений с фонтаном, а с другой казармы, ангары и гаражи для военной техники. Сразу видно, что к этому руку приложили гроб с Зигфридом, так как мест там было с запасом, а склад боеприпасов был разбит на несколько частей, располагаясь в подземных погребах в разнобой друг от друга подальше. «Наша личная гвардия», — не без гордости произнесла Марионетта. Мужчины, коих здесь хватало, успевали остановиться и поприветствовать, прежде чем идти дальше. Никого из них я не узнавал, разве что: «Госпожа Барбинери, господин Барбинери, с возвращением, перед нами остановился Вакс-Рак-снайпер, которого мы наняли самым первым с даром воздуха. Он поприветствовал нас на военный манер. Я могу помочь?» «А нет, мистер Рак, я просто провожу экскурсию Гранту. Он давно у нас не был. Если что, госпожа Барбинери», — кивнул он, после чего отправился дальше. «Как много у нас людей?» — поинтересовался я. «Конкретно здесь 100 человек. А если не конкретно здесь?» — спросил я. «Еще 150 человек находится чуть дальше, около деревни. Мы не стали размещать их на территории поместья. Почти у всех боевое прошлое, в той или иной мере они были связаны с армией. Еще техники, они в деревне, около 30 человек, но мы работаем над увеличением штата. Особенно меня интересовала техника и боеприпасы. К технике вопросов не было. Там стояли бронемашины, военные джипы, грузовики и даже несколько колесных машин с пушкой. Была даже пара танков, но разрешение на большее количество мы пока не получили», — извиняющимся тоном произнесла Марионетта. «Авиапарк же был стандартным для дома. Несколько десантных суден и несколько боевых кораблем класса патруль. Что касается боеприпасов, мы спустились на несколько метров вниз в низкий, но длинный бетонный зал, на подтолком которого висели скромные лампы, давая тусклый свет и отбрасывая еще больше теней. Почти у самого входа стоял небольшой погрузчик, бронированные перекрытия, несколько слоев формированного бетона и стали. Чтобы пробить его сверху, понадобится много усилий», — произнесла Марионетта. А когда я удивленно посмотрел на нее из-за столь обширных знаний, она улыбнулась. «Мне рассказали пирси, которые строили это место. Я, если честно, даже половины сказанного не совсем понимаю. Я прошелся вдоль выстроенных рядами ящиков. Нет бомб», — сразу заметил я. «И ракеты для артиллерии мало снарядов. У нас нет разрешения на это. Все, что мы могли приобрести, хранится здесь и на других складах», — ответила Марионетта. «У других ДМов есть. Другие дома получают больше преференций, как РСТ и НГУЗЕРы», — нахмурился я. «Да, как они. Почему их дом еще не прикрыли, если понятно, что они работают ПРТ и в государство, за ту же государственную измену? ДВГАДА достаточный срок, чтобы все стало понятно. Государь не может просто так вмешаться. Если вмешается без веских доказательств, другие дома могут взбунтоваться. Сегодня он пошел против рестингаузеров, а завтра пойдет уже и против них. Они не давали повода подозревать себя. А как же их война с Микельсонами?» — напомнил я. «Личные разногласия не значит преступления против государства», — вздохнула она, проведя рукой по ящикам с боеприпасами. «Все не так просто, и даже если все знают...» «Нет, когда все знают, это другое, но сейчас далеко не всем очевидно, что за игру ведут рестингаузеры. Кто в здравом уме пойдет против государства, Грант?» «Никто», — сразу ответил я. «Вот все так и считают, так оно и выглядит». На этом экскурсия подошла к концу. Под конец меня привели к моей новой комнате. Служанка, которая меня сопровождала, поклонилась. «Господин Барбинери, если вам что-либо еще понадобится, сразу вызывайте меня, я буду рада служить вам». «Да, хорошо», — пробормотал я. Такое трепетное ко мне отношение несколько напрягало и отпугивало, если быть честным. Служанка еще раз поклонилась и направилась по коридору дальше, в то время как я открыл дверь в свою комнату и сразу понял подвох. Никто не сказал мне, что это не моя комната, это наша комната. Именно что наша, так как на кровати, где спокойно был уместилось человек 6, сейчас сидела Катерия с двумя девчушками по обе стороны и читала им книгу. Шел серый волк, шел, все глубже и глубже в лес. «Грант, проходи, не бойся», — она даже не оторвала взгляда от книги, и пришел он к домику голубой шапочки. Но детям уже не была интересна книга. Они в ужасе смотрели на меня, прижавшись поближе к Катерии и вцепившись руками так, будто боялись, что я сейчас подбегу к ним и заберу с собой к демонам. Глаза детей были такими большими, что, казалось, занимали половину лица. «Ну что такое?» – выдохнула она, отложив книгу. «Чего вы его боитесь? Он же вам папа. Смотрите, совсем не злой. Мама, он страстный!» – пискнула светловолосая, уже начав плакать. «Ничего он не страшный, Дора!» – погладила она ее по голове, после чего встала с кровати. «Смотри, мама, не надо, он сделает тебе больно!» Черноволосая девчушка вытянула руку, пытаясь остановить Катерию. «Ничего он не сделает, верно, Грант?» Катерия подошла ко мне, после чего обняла. «Вот видите, не такой уж он и страшный, только дети этого не видели». Одна ревела, продолжая тянуться к матери, а другая спрятала лицо в одеяло, боясь на это смотреть. «Кажется, я сделал им психологическую травму. В их возрасте, а я не знаю, каким я был в их возрасте, но вряд ли таким же сопливым и трусливым. Когда тень очнется, надо будет его об этом лично спросить. Он мне должен был много чего рассказать». «Понятно», — вздохнула Катерия, после чего поцеловала меня в щеку. «Я пойду уложу их, а ты пока подожди меня». Она развернулась и направилась к кровати, после чего ловко подхватила обеих и понесла их в соседнюю комнату, дверь в которую была в нашей. Пока Катерия укладывала их, я прошелся по нашей спальне, оглядываясь. Первым делом подошел к окну, чтобы проверить окна. Никакой паранойи, просто хочу быть уверенным, что место защищено хорошо. Окна в комнату были бронированным, толщиной в сантиметров 5. Сами стены в этом помещении, как я сразу обратил внимание, были заметно толще, чем в других. Сама комната была обставлена, как полагается, аристократам с достатком. Дорогая мебель, свой камин, несколько книжных шкафов, около которых стояли кресла для чтения и лампы. На тумбе или это был комод, без разницы, на нем стояли фотографии с Катерией, Марионеттой и детьми. На одной она держала их обоих, на другой уже Марионетта держала детей. Где-то они стояли вместе, где-то была одна Катерия. Одна из фотографий вовсе запечатлела очень опасную маленькую личность, которая любила откручивать детали с машин. Внешне она никак не изменилась, но хотелось верить, что в душе перестала быть той диверсанткой, которой была в свое время. Я так долго рассматривал множество фотографий, выставленных в ряды на мебели, что Катерия успела к тому моменту уже уложить детей и выйти из детской комнаты. «Жаль, что на них нет тебя», — негромко произнесла она, взяв ту, где была изображена с двумя конвертами из одеял. «Ты все пропустил. Это пыльная моя вина». «Да, я знаю», — вздохнула Катерия и отложила рамку обратно. «За это время многое поменялось. Марионетта не уставала повторять, что ты был ее судьбоносной встречей. Главное, чтобы не роковой, не сгущая краски», — поморщилась она. «А Грок, Зигфрид? Ну они же появились позже». «Зигфрид появился позже, а Грок? Грок шел за тобой». Она со вздохом посмотрела мне в глаза. «Ты сильно изменился, Грант, стал массивнее. Последствия дара». «Да, я видела, хотя так и не поняла, что за дар, если честно». «Плохой. Это правда про управление изгнанниками?» «Да». «В какой краткой-то мире? А как твой отец? Пытался выйти с тобой и на свьязы мягкий знак?» «Я пыталась. Один раз, когда родились Дора и Мара». «Дора и Мара?» – переспросил я. «Точно, я же тебе не сказала», – вспомнила Катерия. «Та, что светленькая, Дора. Та, что темненькая, Мара. Дура и Шмара». Катерия прямо-таки выбила джекпот, назвав так дочерей. Просто удивительно, как ей в голову пришло их так назвать, но не догадалась, как похожи эти слова на некоторые другие, с иным смыслом. «Да, я многое упустил. Кто я придумал имена?» – поинтересовался я. «Я», – с легкой гордостью произнесла Катерия, даже выпитив грудь. «Понятно. Тебе не нравится? Да как бы сказать? И не обидеть? Да никак не сказать. Я больше не смогу расслышать это». «Ладно, можешь ничего не говорить». Она поймала меня за руку. «Пойдем спать, а то уже поздно». Марионетта хотела устроить праздничный ужин, едва вернуться Грок с Зигфридом. Возможно, даже уже завтра. Они завтра не прилетят. На их корабле Ньеха в этой скорости, чтобы так быстро добраться даже при всем желании, ответил я. «У нас ничего не было». Катерия как легла, так и уснула сразу, оставив меня со своими мыслями. На этом ничего не заканчивалось. Импарскал Сирион сказал, что подать сигнал тем способом, который мы использовали, не получится. Это значило, что придется искать другой путь. Но даже не линкор и связь с Империей меня сейчас волновала. Это секта демонопоклонников и рестингаузеры. Я был уверен, что эти ублюдки неразрывно связаны между собой. И тот факт, что рестингаузеры начали действовать, говорил лишь о том, что Хаос начал свою игру, начал приводить в действие свой план, а значит вместе с ними активизируются и демонопоклонники, и пока мы будем искать иной путь связаться, они могут добиться успеха. Не надо объяснять, что подразумевается под успехом у тех, кто служит Хаосу и их богам. Это значит, что надвигается что-то, и если это связано с Хаосом, это что-то будет малоприятным. Я лежал с уже заснувшей Катрией, прислушиваясь к ее сопению, пока в голове выстраивался достаточно четкий план действий. Теперь, с ресурсами, которым обладала семья Барбинери, проблем с решением этого вопроса будет меньше. И, первым делом, надо будет начать с секты, искать ее в государстве Тринианском, это как искать гильзу посреди поля боя, однако и этот вопрос можно будет решить. И перед тем, как провалиться в темноту, мои мысли вернулись обратно к детям. Дора и Мара, мне до сих пор тяжело принять тот факт, что у нас появились дети. Дети от меня, от человека, который не способен ни на что, кроме как убивать. Интересно, а им передались демонические способности? Глава 207. Я могу спать в любых условиях, и тем не менее в новом месте зачастую я очень чуткий, реагирующий практически на любой звук. Этот рефлекс вырабатывается годами тренировок, особенно, когда твои наставники бьют тебя, если ты не проснулся до того, как они тебе подошли. Оттого еще более странно, что я не заметил сразу детей, и обнаружил их лишь в тот момент, когда эти две девчонки забрались на кровать, пока мы спали, и начали сами открывать мне веки, заглядывая в глаза. Тут даже мертвый проснется. Причем одна открывала один глаз в то время, как другая открывала другой глаз. Они обе наклонялись над моим лицом, вглядываясь мне в глаза и словно не понимая, что я тоже смотрю на них. Шпит, наконец, выдала экспертное мнение белокурая, на что темненькая с важной физиономией кивнула. Они буквально захлопнули мне веки и, судя по звукам, полезли в сторону Катери. Через несколько секунд раздалось ее сонное ворчание. Ну что еще, очень длинный зевок, что такое что, серьезно? Ох, ладно, я повернул голову к ним через 10 минут, когда дыхание всех троих успокоилось и выровнялось. Катерия спала вместе с детьми, лежа по центру и обнимаю дочерей по обе стороны левой и правой рукой, будто прижимая к себе в страх, что их кто-то украдет. Может, им тоже веки открыть за то, что они меня разбудили. Из-за такого кощунственного способа побудки я не мог уснуть потом до самого утра и встал с кровати еще до того, как встала сама Катерия с мирно спящими по бокам детьми. Огляделся, оделся в аккуратно сложенную на стуле одежду и выглянул в коридор. Поместье спало мертвым сном. Тишина стояла абсолютная. Не было слышно ни голосов, ни шагов людей. Оглядевшись, я направился по его пустым коридорам, разглядывая стены, которые в некоторых местах были украшены портретами. Некоторые из них были оригиналом, которые спасли еще в прошлый раз до того, как поместье оказалось полностью разрушенным. Да, сразу замечается, что стены новые, нет в них какой-то истории, этих памятных следов, оставленных еще с прошлых сражений. Все вычищено до блеска. Таким нехитрым образом я добрался до кухни, где в отличие от всего остального поместья уже кипела жизнь. Неспешная и своеобразная, но жизнь. Слуги и служанки человек 7, о чем-то весело общались между собой. Пока одни возились с посудой, а другие там что-то строгали, резали, третьи просто сидели и попивали чай. Едва я заглянул, как они тут же подскочили на месте. Господин Барбинери, они встали с ровной спиной, чуть склонив голову. Одна из них тут же спросила. Вольно, выдавил я, стараясь всеми силами подавить демонические нотки в голосе, махнув рукой. Я просто мимо проходил. Они немного расслабились, однако веселый разговор при мне уже не клеился. Одна из служанок подошла ко мне, заискивающим взглядом посмотрев мне в глаза. Господин Барбинери, быть может, вам подать завтрак? Завтрак, не слишком рано, хотя я все равно уже окончательно встал. Давай завтрак, вам подать. Да здесь давай, чтобы по 100 раз не ходить. Я не гордый, я могу есть где угодно, если придется и ходить в другое крыло поместья лишь ради того, чтобы покушаться мне не очень хотелось. Вскоре мне подали небольшой бутерброд на тарелке с золотой каймой и кофе. Пока ел, окидывал взглядом кухню. Все чисто, все аккуратно, все ново, с прошлой не сравнить, конечно. Прислуга тоже добавилась. Пару раз я встречал знакомые лица, но по большей части все были новенькими. Скорее всего, набрали часть прямо из деревни или из тех, кто приехал с мужьями. По идее, в слуги берут только людей, семьи или дома, поэтому все они уже должны были присягнуть на верность и быть, грубо говоря, подчиненными. «О, кого я вижу! Потерянный наш ребенок!» А вот этот голос я сразу узнал. «Доброе утро, Натали!» — обернулся я к служанке. Женщина никак не изменилась. Та самая Мегера, которая в прошлом всегда следовала за Марианиттой, все такая же полная, все с таким же сварливым взглядом, сейчас она выглядела более добродушной, чем раньше. «Доброе, доброе, Грант!» — кивнула она и переключилась на прислугу, который начал раздавать приказы. Работа на кухне под ее руководством закипела. Вскоре помещение уже наполнилось приятными запахами. «А ты чего так рано встал?» Она бросила взгляд на часы, что висели над входом на кухню. «Не мог уснуть». «Да, понимаю, новое место», — протянула Натали, по-своему расценив ситуацию. «А я не стал рассказывать, как мне разбудили мои собственные дети. Тебе завтрак подать?» «Я уже...» — кивнул я на стол с пустой тарелкой. «У вас тут есть компьютер?» «Ну, здесь-то точно нет», — усмехнулась она. «Это тебе надо в кабинет тогда. Или тебе нужен компьютерных дел мастер?» «Кто?» «Ну, тот, кто отвечает за работу компьютеров», — пояснила она. «Ты его, кажется, даже видел. Такой, толстый». «Да, я понял, о ком она говорит. О толстом парне, который помогал в прошлом взламывать компьютеры сектантов и смог вытащить из принтера последние отсканированные страницы. А он здесь?» — уточнил я. «Конечно. Эй, Дина, отведи господина к нашему, как его, системному администратору», — подсказала девушка, отделившаяся от работающей прислуги. «Да-да, отведи к нему. Пусть хоть поработает немного, а то спит, играет да жрет все время». Служанка послушно подошла ко мне, склонив голову и предлагая жестом следовать за ней, только повела меня вниз, по лестнице в коридор, откуда к металлической двери, запертой на ключ, постучала, и через мгновение раздался короткий писк, и мы вошли внутрь. Я не ожидал увидеть чего-то особенного, и ничего особенного, собственно, не увидел. Темная комната, с одной стороны которой располагались мониторы, с другой небольшой диван по центру, в углу сервера, от которых в стену уходили кабели, и несколько компьютерных блоков на отдельном столе, которые шумели. И в центре, как хозяин этого места, на кресле восседал толстый парень в очках. Я его узнал, он меня не думаю. Он даже встать со стула не смог, или не захотел, просто кивнув мне и подняв голову. «Доброе утро», — поздоровался здоровяк. «Доброе», — пробормотал я, окинув взглядом комнату, после чего махнул служанке. «Можешь идти». Та поклонилась и быстро вышла, оставив нас наедине. Место явно было едва ли не личным убежищем толстяка. Здесь же помимо всех компов стоял еще один стол с компьютером, видимо, его личный, на котором была какая-то игра, холодильник и небольшая кровать. Парень, судя по всему, здесь же и спал. «Узнаешь меня?» – спросил я. «Не узнаю», – опасливо ответил он, глядя на меня. «Ладно, не суть». Я подошел к столу с компьютерами. «Мне надо, чтобы ты нашел как можно больше про компанию Vita Inmanibus. Это фармацевтическая компания, верно?» «Да». «Мне нужно ЗНТ, мягкий знак о ней, все. Кому принадлежит, что производит, куда поставляет. Если есть возможность, то достать списки ее поставок, куда и для чего». «Все о компании. Ну, это надо взламывать их», — пробормотал толстяк. «Значит, взламывай, если можешь. И еще мне нужны списки пропажи подростков по возрасту примерно 16-18 лет». «Нет, мне нужна статистика, где чаще пропадают дети с даром. Надо искать детдомовцев и детей из неблагополучных семей. В каких городах они пропадают чаще всего, и все по подобным ДЯЛМ, как похищение, розыск, пропавшие без вести. Секте нужен человеческий материал, и вряд ли, уничтожив одну базу, мы остановили их. Есть еще базы, о чем говорит появление Финиси. А значит, дети должны будут продолжать пропадать, чтобы пополнять ряды марионеток. Будет сразу заметно, где они чаще пропадают, и уже с тех мест можно будет начать искать остальные базы сектантов. Что касается фармацевтической компании, то есть шанс, что мы сможем выйти на секту через поставки. «Я сделаю», — кивнул напряженно парень. «Отлично, я жду результатов. Сам же я решил посмотреть новости, что творится в государстве Триньянском. Но здесь все было как обычно. Политика, экономика, громкие дела, разборки между ведущими домами здесь умалчивались. Иначе говоря, в данный момент зацепиться было попросту ни за что. Хотя, я прокрутил страницу, остановив взгляд на новостях из государственного дворца. Тут была целая новостная колонка о государе, с кем он встретился, с кем провел вечер, кому что сказал и так далее. По сути, бесполезная информация, годящаяся лишь для того, чтобы распускать сплетни, однако даже здесь подцепить необходимую информацию. Например, государственный турнир, Катерия рассказывала о нем. Проводились турниры в разных дисциплинах от целительских до дуэлей, где отбирали лучших из лучших. Помимо статуса и почета таких людей брали на карандаш, как перспективных. Они рисковали получить высокую должность или хорошее место как в государстве, так и в каком-нибудь доме, которые также высматривали себе перспективных людей. Эдакий аукцион, где можно было найти таланты, чтобы использовать их на свое благо. Но меня интересовало не это, а представляющиеся возможности. Если верить Катри, в качестве приза можно было даже что-то попросить, а нам, как начинающему дому, было бы такое полезно. Начиная от разрешений на авиабомбы и военную технику, заканчивая всевозможными поблажками и даже тем же самым целителем, который был бы очень полезен. Я задумчиво разглядывал страницу, когда за моей спиной раздался голос. «Хочешь поучаствовать?» «Не знаю, Катерия», — ответил я, не оборачиваясь. «Но НМП это пригодилось». «Да, нам бы это пригодилось», — протянула она, облокотившись мне на спину. «Как спал, дети, как я понимаю, разбудили тебя?» Открывали глаза, проверяя, не сплю ли я. «Ох уж эти девочки», — протянула она. «Иногда они приходят ночью. Пытаюсь отучить их, но, видимо, вчера ты их знатно напугал. Не так сильно, чтобы они побоялись открыть мне глаза. Дети же», — похлопала она по плечу, — «они тебя изучают». «Ага», — протянул я. «А у них есть ДР, вы проверяли?» «Да, несколько раз. Обе одаренные. Насколько сильные, боишься, что они могли перенять твои силы?» Она перегнулась через меня, задрав мне голову так, что смогла заглянуть мне в глаза. «Что они смогут управлять изгнанниками так же, как и ты? Ты ведь управлял им?» «Да, да, я не видел смысла скрывать очевидное». «Как? Словами?» «Словами? Демоны понимают речи мягкий знак, и они понимают только силу. Они как животные в стае. Те силы, которые у меня есть, они очень похожи на сейли, которые используют демоны. Поэтому они признают меня. И если девчонки переняли их, но это НДА спрашивать у Финиси. Она чувствует эту силу. Она может безошибочно сказать это мягкий знак, передалось ли это им или нет. Насколько они будут сильны?» Спросила Катерия. «Не знаю», я встал со стула, а слечиво посмотрел на нее. «А ты хочешь, чтобы они были сильны?» «Сила – залог того, что их будущее будет безоблачным, что у них будут хорошие мужья, хорошие семьи, уважение, почет. Сила определяет будущее, так же, как и убивает. Я подозреваю, что им все же передались силы, и это было проблемой. Невозможно сейчас Катерии вкратце пересказать, чем это чревато, что силы хаоса влияют на сознание, медленно и верно, заставляя человека меняться, что это не просто сила, это что-то типа жизненной энергии, пропитанной лишь самым темным, и она попросту не может не влиять на живой организм. Я сам почувствовал это на себе, почувствовал, как меняется взгляд, как то, что раньше казалось недопустимым, становится в пределах нормы, становится все равно на то, что ты становишься одни из них, и уже кажется, что в этом ничего плохого нет. Даже будучи ты 100 раз сильным со стержнем в душе, это точит душу. Однако это не значило, что девочки обречены. Если тень смог как-то адаптироваться, пользуясь силами, но быть самим себе на уме, то значит и они могут. «Хочешь спарринг?» – внезапно предложила Катерия. «Прости, ЧТО?» – удивился я. «Спарринг. Просто попробовать себя в силе», – объяснила она. «Ты ведь задумался над тем, чтобы поучаствовать в тех соревнованиях? Я права?» «Ну, появилась эта мысль, верно? И мы просто проверим, насколько ты сильный. Мне было всегда интересно попробовать с тобой поспарринговаться. Я сильный, поверь мне. Значит, ты дашь мне посмотреть на это? Идем. Чуть-чуть разомнемся. Даже не знаю, плохая эта идея или хорошая. Я уже не чувствую давления сил хаоса, который был до этого. Будто семья сыграла своеобразным тормозом, пощечиной, которая немного привела в сознание. Однако попробовать вновь». Катерия взяла меня за руку и потянула за собой. «Идем. Небольшой спарринг со своей невестой». Она повела меня из поместья на задний двор, где провела на самый край территории, где располагалась небольшая площадка. За нами последовали 2 служанки и 2 охранников, последние из которых должны были вмешаться в случае чего. Площадка была окружена забором, чтобы пси-удары не вылетали за ее пределы. Ее отстроили в окружении деревьев, которые закрывали ее от любопытных глаз еще и с неба, создавая своеобразный зеленый купол. Правила были просты: сильно не усердствовать, сражаться до тех пор, пока противник не сдастся. Если что-то пойдет не так, то уже вмешается охрана. По сути, стандартные протоколы безопасности. Каким-то образом этого хватало, чтобы уберечь людей во время дуэли. По крайней мере, насколько мне известно, смерти пусть и случались, однако были скорее исключением из правил, чем закономерностью при условии, что в дуэли люди именно что пытались друг друга убить. В полсилы никто на них не сражался. «Готов?» — заняла Катерия позицию напротив меня. «Да», — кивнул я. Правил никто не объяснял, это было лишь формальностью, так как правила все прекрасно знали. Тогда она взглянула на охранников, один из которых вошел в круг, после чего поднял руку. «Готовы?» — громко спросил он, после чего, дождавшись нашего кивка, махнул рукой. «Начали». Катерия тут же выпустила в одной руке хлыст, а в другой создала огненный меч. Я же попросту выпустил оба демонических клинка, которые источали неприятную ауру какой-то тревоги, опасности, что чувствовал даже я. Да только наш спарринг не продлился долго. Едва Катерия сорвалась вперед, как я сразу создал перед ней множество стеблей, которые тут же потянулись к ней, пытаясь обездвижить. Она перерубила их хлыстом, пока я сокращал дистанцию, и сама контратаковала техникой. С моей реакцией я спокойно увернулся от огненных гейзеров, и стена огня, что пошла мне навстречу, не стал преградой. Но я пошел другим путем. Уже за ней создалась стена из пламени хаоса, отрезая ей путь к отступлению. И в лоб ей пошли мои техники, которые прижимали ее к этой стене. Здесь Катерия была вынуждена лавировать под моим натиском. Она хорошо держалась, и действительно проявляла чудеса тактики и акробатики, но сила иногда выигрывает перед опытом. В нашем случае это и было так. Я просто давил ее, и когда Катерия ставила ставку на умение, я ставил на количество сил. На ее одну технику ставил сразу 3, на один удар делал 4. И по итогу ей попросту не было куда отступать. Катерия попыталась пойти в контратаку, но в отличие от нее, я мог себе позволить потратиться на силы, и вскоре уже мои клинки щелкнули прямо перед ней. Не пришлось вмешиваться даже охраннику. Катерия сама подняла руки, сдаваясь. «Неплохо», — выдохнула она. «В отличие от меня, я, Катерия, уже успела запыхаться. А ты силен», — удовлетворило любопытство, — поинтересовался я, пряча клинки. «Да», — она кивнула охране, которая, поклонившись, покинула площадку. «Но тебе явно не достает мастерства. Сражайся я в полную силу, то ты бы вряд ли смог выкарабкаться лишь за счет одной силы. Тебя надо поднатаскаться немного. Думаешь, смогла бы?» Скептически поинтересовался я. «Смогла. Ты неплох в тактике, не отрицаю, то дуэль – это не только о тактике и силе. Это умение двигаться, умение применять вовремя техники и так далее. Как шахматы». С языка сорвал прямо, едва заметно улыбнулась Катерия. «Тебе не хватает техники именно. Не техники в даре, а техники сражения». Другими словами, Катерии захотелось меня обучать. Когда мы вернулись, завтрак уже почти закончился. Девушки сидели рядом с Каленом под пристальным вниманием Марионетты. Несмотря на тот факт, что Марионетта была мягким человеком, дисциплину она держать умела. Никаких разговоров, все сидели с прямо спиной, как эдакая идеальная аристократическая семья. Разве что, завидев Катерию, девчонки уже собирались сорваться с места к матери, однако, увидев меня, неуверенно заерзали на месте. «Как спарринг?» — поинтересовалась Марионетта, показывая, что прекрасно осведомлена о все, что происходит на территории поместья. «Ему не хватает техники», — спокойно ответила Катерия, заняв место напротив дочерей. Едва она коснулась стула, как уже к ней подошли служанки, поставив перед ней на стол тарелку с какой-то кашей. «Ну, это дело поправимо. В остальном, я бы сказала, ему нет равных», — продолжила она, берясь за ложку. «Жаль, я пропустила». «Садись, Грант, будешь молочную кашу?» Я медленно сел за стол. «А есть мягкий знак что-нибудь, что не каша?» «Не любишь каши?» — улыбнулась Марионетта. «Наелся уже из тюбиков жидкой пищи. Хотелось все же что-то пожевать. Могу вам предложить сэндвичи, господин», — чуть наклонился передо мной слуга, ставя тарелку и раскладывая приборы. «Да, пожалуйста», — кивнул я. Бросил взгляд на девчонок и решил им подмигнуть. Обе будто уменьшились в росте, прячась за тарелками. Боятся, до сих пор боятся, хотя я не могу их винить. Уверен, что мои братья по оружию испытывают похожие чувства. Тот факт, что меня Грок не пристрелил еще там, можно было назвать заслугой Катри. Однако проблема не миновала. Они придут, и они поговорят со мной, и разговор этот будет очень серьезным. Причем больше я опасался именно что Зигфрида, а не Грога. Тот был прост, видит опасность и стреляет в опасность. Но Зигфрид имел свои взгляды. Если он считал тебя врагом, то его было не переубедить. И он не был падок на оправдание, если не было железных доводов. А у меня довод был один, я использовал силы хаоса, я сотрудничал с демонами и нападал на людей. Возможно, какое-то доверие я еще сохранил, раз меня не убили сразу, но разговор с ними обещал быть по-настоящему тяжелым. Тем временем на меня посмотрела темненькая девчушка, имя которой Катерия дала Мара. Мы встретились глазами, и она, внимательно глядя на меня, подмигнула, одарив неуверенной улыбкой. Глава 208. Документы от нашего программиста были готовы уже на следующий день, и, честно сказать, я был им искренне рад, потому что я понял одну вещь: здесь мне нечем заняться. Катерия занимала себя документами или девчонками, а Марионетта или следила детьми, или сидела и читала, попивая чай, а я попросту не знал, куда себя деть. Мне было достаточно суток, чтобы уже обследовать поместье и все его окрестности. Сначала я прошелся по всему поместью, посетив огневые точки на крыше, небольшие помещения с пулеметами, бойницы которых затерялись среди лепнины на самой крыше. С первого взгляда их и не заметишь, насколько они запрятаны на самом краю крыши. Здесь всегда кто-то дежурил со снайперской винтовкой с тепловизором. Когда я пришел, часовой поднялся с воинским приветствием. Я лишь махнул рукой, бросив вольно. После еще раз обошел казармы и склады, с интересом пробежав по спискам вооружения. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, минометы, гранатометы, мины, скорострельные автопушки, несколько артиллерийских пушек, вполне достаточный набор для обороны. АГД и артиллерийские пушки, поинтересовался я у сопровождающего, остановив взгляд на артиллерии. Я не видел их на территории, они расположены отдельно, дальше за территорией в глубине леса. Казармы были достаточно комфортными, самые стандартные, которые только есть. Комнаты на 4 человека и душевые, которые были расположены в конце каждого из бараков. А после зашел в деревню. Теперь она не выглядела вымершей. Освещение, асфальтированные дороги, неплохие дома, улицы полнились людьми, и им даже отстроили новый бар. Но на этом интересные места закончились. После этого я просто слонялся, не знаю, куда себя деть. Хотя порой замечал маленькие физиономии, которые иногда показывались из-за угла. Они испуганно прятались каждый раз, когда я их замечал, не понимая, что обнаружить их было достаточно просто по няньке или марионетте, которые неизменно следовали за ними. Поэтому я даже слегка выдохнул, когда ко мне подошел слуга с легким поклоном. «Господин Барбинери, вам просили передать это». В папке была небольшая кипа листов, на которых было распечатано множество разнообразной информации. Я занял одну из комнат, разложив листы перед собой, чтобы пробежаться по ним глазами и собрать общую картину вместе.